Глава 13. Едем в полнейшей тишине. Молчу, как обещал. Каждое мое слово способно спровоцировать конфликт, это лишь усугубит ситуацию. Ее присутствие рядом делает меня слабым и зависимым. Хрупкая блондинка подчинила меня своим желаниям. Я же желаю ее так, что скулы сводит. «Ты сейчас взорвешься. Хоть что-нибудь скажешь?» Голос Вики разрывает тишину. «Ничего. Я просто везу тебя домой, как и обещал. Научен. Каждый наш разговор заканчивается словесной перепалкой, после которой ты сразу сбегаешь. Где гарантия, что не выпрыгнешь из машины, снова сбегая от меня?» «Я не настолько дура». Отворачивается, смотрит на мелькающие огни ночного города. «Зачем согласился отвезти меня? Ты живешь на другом конце города». «Алиса попросила, я согласился. К тому же не хочу, чтобы ты ловила попутку. Это небезопасно». «Беспокоишься?» «Да, честно отвечаю. Скрывать нечего». «С чего бы?» Началось. Слышу нотки скандала в ее голосе. «Просто беспокоюсь, и все. Если ты надеешься на продолжение, я тебя разочарую. Сексом за доставку домой платить не собираюсь», — фыркает. «Не надеялся. Все не так просто, правда?» «О чем ты?» «Ты ведь сама меня хочешь». «Хочешь, не отрицай». Останавливаю приготовленный для меня яростный поток. «Вижу. Я все вижу. Нас обоих трясет в присутствии друг друга. Не от злости. Чаще всего не от злости. Но ты сама себя останавливаешь. Боишься поддаться порыву. Меня отталкиваешь». В этот момент въезжаем в арку многоэтажки. Вокруг темнота, ни хрена не видно. Непонятно, куда ехать и куда идти. Как тут люди живут. Как только останавливаюсь, Вика собирается сбежать. Успеваю перехватить за запястье. Останавливаю. «Почему?» Приближаюсь к ее губам. Смотрит, не моргая. Приоткрывает ротик, чтобы сказать все, что желает. Но тут же сама себя останавливает, заставляет молчать. «Ну же!» — повышаю голос. «Просить о сексе я тебя не буду», — выдает. В глазах злость и причина я. «Просить?» — вспоминаю наш разговор в лифте. «Вот, значит, в чем дело. Только в этом. Я попрошу». Выдыхаю ей в губы. «Если потребуется, буду умолять». «Ты?» — смеется мне в лицо. «Артов, что, никто не дает?» «Дают. Я не беру. Тебя хочу», лишь слегка прикасаюсь к пухлым губам. Почти невесомо, но достаточно для того, чтобы ее дыхание сбилось. Решается. Сомнения яркими искорками скачут в серых глазах, как бешеные. Явное недоверие уничтожает меня, но я больше не могу сдерживаться. Рядом с ней не получается. «Ну же, Вика», почти стону. Притягивает к себе, впивается в губы. «Никакого контроля. Только Виктория в моих руках. Дала свое согласие. Сейчас. Меня словно кипятком изнутри ошпаривает от ее напора. Хочет. Знаю. Зарываюсь пальцами в светлые волосы. Оттягиваю голову назад, спускаюсь поцелуями вниз по шее, ныряя в вырез платья. Ладонью веду вниз, поднимаю платье, нащупываю чулки. Господи, спасибо тому, кто их придумал. Наверное, для удобства мужчин». Ныряю пальцами под кромку белья. Сразу ощущаю, какая она мокрая и горячая. Для меня течет от возбуждения. Вхожу двумя пальцами, стонет сквозь поцелуй. Трахаю ее пальцами, извивается, словно змея от моих движений. Насаживается сама. Тоже соскучилась. Скидываю с ее ножек туфли. Подхватываю, перемещая к себе на колени. Отталкиваюсь, отодвигая сиденье назад до упора. Произвожу все манипуляции за доли секунды. Никогда так не торопился. «Здесь?» «Здесь и сейчас. Подтверждаю. Хочу тебя на своем члене». Расстегивает ремень, тут же ныряет пальчиками к возбужденному члену. Обхватывает, проводит, медленно, словно вспоминает. А я дергаюсь от каждого движения пальчиков Вики. Сжимает чуть сильнее, ускоряется в движениях. Искры из глаз летят. «Давай уже. Дай мне!» Стану в нетерпении. Опускается на меня медленно, по сантиметру. Не выдерживаю, надавливаю на поясницу, вхожу в нее полностью, резко, отчего она вскрикивает. «Двигайся!» — почти приказываю. Скачет, упирается ладошками в мою грудь. Ее стоны подстегивают. Если бы меня сейчас спросили, где я нахожусь, хрен бы ответил. Полностью потерян. Узкая и мокрая. Идеальная. Сейчас особенно. Двигаюсь ей навстречу. Пошлые шлепки оголенной кожи между нашими стонами совсем отключают. В салоне автомобиля жарко, будто в парилке. Сдерживаюсь из последних сил. Оргазм быстро подобрался к самому концу члена. Она не кончила, а я слишком голоден, чтобы контролировать себя. Нахожусь на грани. Миг и улетаю в оргазм. Пронизывает до самого нутра, опаляя изнутри адским пламенем. Рвано кончаю, прижимая Вику к себе. Замираю вместе с ней, почти рычу в тонкую шею. Отключаюсь на пару секунд. Остро накрывает. Лишь когда отпускает, разжимаю стальную хватку, даю ей свободно вздохнуть. «Ты эгоистичная сволочь, Артов!» Тут же прилетает в меня упрек, и маленькая ладошка бьет в плечо. «Знаю. Целую. Не мог сдержаться. Слишком сильно тебя хотел. Буду должен», — улыбаюсь. «Готов отдать долг прямо сейчас. Поехали ко мне». Выдаю серию предложений, пока Вика не опомнилась. Хочу, чтобы согласилась. Того, что сейчас произошло, слишком мало. «Нет», — пытается встать. Останавливаю. «Меня ребенок у соседки ждет». «Поехали в отель. Ближайший. На пару часов». «Да, пару часов хватит». Будто сам с собой договариваюсь. Застывает, пронизывая меня взглядом. Думает. «Не кончила. Неудовлетворенность — самое дерьмовое состояние». «Час. Не больше». Отрезает. Ликую внутри. Согласилась. Пересаживаю Викторию обратно, снимая с себя. Без раздумий топлю на полной скорости к ближайшему отелю. Пара кварталов. Когда ехали, обратил внимание на яркую вывеску. Замечаю, как она нервно поправляет платье, приводит в порядок волосы. «Не надо. Через 5 минут я все равно раздену тебя». «Только одежду не рвать, понял?» — тычет меня пальчиком. «Обещаю. Я аккуратно». А сам уже мысленно ее раздел и двигаюсь в ней. Возбужден, будто 5 минут назад она не скакала на мне. Точно ведьма. Паркуюсь, открываю дверь, чтобы выйти. «Стой! Брюки застегни». Опускаю взгляд, понимая, что ехал с расстегнутой ширинкой. Даже внимания не обратил. «Пошли». Хватаю ее за руку. За минуту снимаю номер, бросаю деньги администратору. Уже в лифте почти трахаемся, распаленные до предела. Нужно дойти до номера, чтобы не устраивать прилюдное представление. Как только закрывается дверь, прижимаю Викторию к стене. «Попалась». Снимаю с нее платье, покрываю поцелуями каждое свободное от ткани местечко. Боюсь оставить без внимания хотя бы сантиметр бархатной кожи. Собираю ее запах. Сводит с ума. Белье летит к чертям, обнажая желанное тело. Возвращаюсь к припухшим от поцелуев губам. Не могу остановиться. Оторваться не могу. Тонкие пальчики быстро справляются с пуговицами на рубашке, стягивая по плечам. Горячие губы скользят по моему телу, покрывают поцелуями грудь, плечи, шею. Кажется, меня всего. Добирается до шеи, размашисто проводит язычком, прикусывает мочку уха. Все, плыву. Тяжело дышу, самого себя сжигая изнутри раскаленным кислородом. Снова насилую ее рот языком. Отвечает не менее страстно, прикусывая мои губы. Разворачиваю Вику, прижимаю к стене. Вхожу без прелюдий. Насаживаю на себя, не останавливаюсь, кажется, даже не дышу. Силой сжимаю эту проблемную задницу, которая в последнее время изводила меня. Хочу ее. Я сейчас в ней, мокрой, горячей, и все равно хочу больше. Громко стонет, периодически вскрикивает. Меня немного отпускает. Перестарался? Я сделал тебе больно? Останавливаюсь, прижимая ее спиной к своей груди. Нет. С трудом выдавливает из себя. «Двигайся, Артов, не останавливайся! Быстрее!» Снова проваливаюсь в пустоту. Набираю темп. Прогибается в спине для меня, но теперь уверен, что ей нравится мой напор и запредельная скорость. К нежности я сейчас не готов. Сладкий протяжный стон. Бурно кончает, сжимает меня так, что вот-вот сорвусь. Чувствую, как она дико пульсирует внутри. Горячее, словно пекло. Разворачиваю Вику. От резкого движения ее штормит, чуть покачивается, в глазах пусто. Идиотская довольная улыбка на лице. Да, вот так хочу, чтобы она на меня реагировала. Приподнимаю под круглую задницу, заставляю обхватить меня ножками. Снова вхожу. Член каменный. Снова принимает меня полностью. Тихие стоны становятся громче. Заводится адская блондинка, готовая повторно кончить. Впиваясь в сладкие губы, трахаю ее членом и языком. Острые ногти проходятся по плечам, но это лишь подстегивает еще больше, заставляет ускориться. Вдалбливаюсь резкими тяжелыми толчками. Кончает, всхлипывая. Еще пара секунд, и я улетаю вслед за ней. От собственного хриплого стона уши закладывает. Трясет, как от сильного озноба. Утыкаюсь в ее шею, делаю пару движений. Удовольствие обволакивает все тело, делает его сплошным оголенным нервом. Только тронь, и снова взорвусь в ней. Бешеный, сквозь поцелуй. Голодный. Ты виновата. Не подпускала. Топаю в душ с ней на руках. Только когда протискиваюсь в душевую кабину, опускаю Вику, придерживаю, чтобы устояла на ногах. Намыливаю стройное тело. Ладони скользят по сексуальным изгибам. Снова возбуждаюсь. Мы только начали. Так просто я ее не отпущу. Втягиваю ртом твердые соски, мну сочную грудь, отчего Виктория еле слышно постанывает. Женская ладонь ложится на член. Двигается медленно. Она смотрит вниз, словно завороженная. Взгляд прикован к толстой головке, которую она оголяет своими движениями. Вверх-вниз. Выдыхает. Сглатывает. Вспоминаю, чем закончился наш поход в душ в прошлый раз, и представляю ее язычок на своем члене. Снова готов к подвигам. «Вспомнил?» — вскидывает серебристые глаза. Улыбается из-под ресниц. Заигрывает. «Да». Прокашливаюсь, голос хрипит. «Повторить?» Розовый язычок проходится по верхней губе. От одного этого невинного движения прошибает насквозь. «Хочешь, сделай?» Даю ей право выбора. «Она все сделает, только если сама пожелает». Тут же опускается на колени передо мной. Проходит языком от основания до самой головки, заглатывает почти полностью. Теряюсь. Кладу ладонь на затылок Вики, фиксирую для себя. «Руки убери». Меня частично отшили. Рисковать не стоит. Упираюсь ладонями в стенки кабины, чтобы не сползти вниз от кайфа. Стоит только представить, что Вика делает, и уже готов кончить. Ее губы натягиваются вокруг члена. Сладкие вишневые губки, которые доставляют мне столько удовольствия. Член входит в ее ротик до самого основания, упираясь в глотку. Она знает, что делает. Сжимает мою задницу, впиваясь коготками, притягивает к себе. Сама заставляет меня двигаться ей навстречу. Ускоряется, заглатывает мой член полностью. Прикрывает глаза. Стонет вместе со мной. Черт, она реально кайфует не меньше моего. Трахаю горячий женский ротик, который с таким удовольствием принимает меня всего. Не могу оторвать взгляд от Вики, которая стоит передо мной на коленях с членом во рту. Ускоряюсь, вхожу глубже и быстрее. Еще и еще. Так сладко и тесно. Я на грани, почти сорвался. Он носит в оргазм и хриплые стоны. Перед ней я себя не могу контролировать. Член пульсирует, извергаясь горячей спермой. Каждый толчок семени освобождает меня, делает тело легким и накачивает ядовитой эйфорией. Не отстраняется сразу, принимая все полностью. Она из тех, кто не станет кривиться, все понимает. С трудом разлепил глаза, привыкаю к свету в душевой. Кажется, выдыхаю со свистом. Снова проводит язычком по члену, завершая свое движение на головке. Мне отсасывали много раз, но ощущение, будто впервые испытал такое острое наслаждение. Мать твою, как она это делает? Отключает меня, словно по щелчку. Подхватываю Викторию на руки и несу на кровать. Укладываю рядом, заключая в кольцо своих рук, утыкаясь носом в ее волосы. Замираю, наслаждаясь моментом рядом с ней. Лежим минут 15 в полной тишине. «Пора», — отрезвляет этим коротким словом. «Уже?» — снова целую, не даю ей сказать. «Мы договорились», — смотрит с укором, готовая сорваться в скандал. «Уже научен. Договорились, значит, нужно следовать правилам». Молча киваю. Тут же поднимается, собирает нижнее белье в разных частях номера. Молчит. Через 10 минут мы снова на том же месте, около ее дома. Я хочу, чтобы ты как-нибудь осталась со мной на всю ночь. Хочу проснуться с тобой. Провожу пальцем по скуле, очерчивая привлекательные линии. Нет. Вика, нет, Артов. Секс — это просто секс. Ничего больше. А провести вместе ночь означает куда больше, чем просто физический контакт. Я к такому не готова. И не буду готова. Почему? Боюсь снова разочароваться. Отводит взгляд в сторону, всматриваясь в темноту ночи. Знать бы, о чем она сейчас думает. Или о ком. Поворачиваю ее лицо к себе. Тону в серебристых искрах, рассыпающихся яркими всполохами ночи. Поглаживаю большим пальцем ее губы, словно запоминая, какие они мягкие на ощупь. Забрать бы сейчас Вику, обнимать, засыпая в одной постели. Прекрати так смотреть. Почти шепотом. Как? Словно осекается. У тебя есть ко мне чувства. А что, если так и есть? Нет! Откидывает резко мою ладонь. Даже не смей так думать. Понял? Ничего не будет, Артов. Ничего. Запомни это. Я не стану еще одним пунктом в твоем личном списке побед. Я не маленькая дурочка, которая легко поведется на жаркий секс и твой томный взгляд, чтобы потом подбирать сопли, страдая по тебе. Все это я уже проходила. Достаточно. Найди кого-нибудь другого. Вика, не успеваю схватить ее. Выпрыгивает из машины, хлопнув дверью. Быстро перебирает ножками, убегая от меня. Снова убегает. Черт, все сначала.